Теперь у Авдеева не оставалось никаких сомнений, что я стал жертвой какой-то гнусной истории. На следующий день Владимир Харитонович обратил внимание еще на одну важную деталь. Дело в том, что, собираясь на конференцию в Рдянск, я купил билет на проходящий поезд. Накануне остальные три места в этом купе были закуплены с самого начала пути. Но Клоков ехал с места отправления поезда один. Он предупредил проводника, что в Зарянске и в Ротане подсядут остальные. Проводник не обратил тогда на это обстоятельство никакого внимания. А теперь вспомнил. У Авдеева для меня был еще один сюрприз. Он ознакомил меня с копией письма Белоуса в прокуратуру Союза. «Уважаемый товарищ генеральный прокурор», — писал супруг Марины Петровны, — «осмеливаюсь обратиться к вам с просьбой, потому что в Рдянской областной прокуратуре творятся форменные безобразия и покровительство своих работников. В народе говорят, что ворон ворону глаз не выклюет. Я эту горькую правду испытал на своей шкуре, так как защита от посягательств на мою честь и семью в руководящих инстанциях области я не смог найти, обращаюсь за помощью к вам. Знаю, что прокурор области и его подчиненные сделают все, чтобы выгородить своего городского прокурора. Очень прошу вас, чтобы моей жалобой занялась прокуратура СССР. Вместо того, чтобы внимательно и со всей честностью рассмотреть мое заявление и наказать прокурора Зарянска З.П. Измайлова за его аморальное и вредное поведение, совершенное в моем доме, органы прокуратуры Рдянской области пытаются очернить меня, устраивают различного рода проверки». Далее Белоус излагал историю соблазнения его жены мной еще в более резких и ярких красках, чем в заявлении в обком партии. В конце письма он писал, что травля и преследование со стороны органов его не остановят, и в случае чего Белоус будет вынужден обратиться в более высокие инстанции. «Ну как?» — спросил Авдеев. «Тут может быть два соображения. Первое. Или Белоус не посвящен в игру, которую вели его жена Клоков и Ажнов, и послание его искреннее. Второе. Они ожидали, что после обращения в обком меня тут же выгонят из прокуратуры. Надежды не оправдались. Теперь Белоус идет ва-банк, ведь надо дело доводить до конца». «Скорее всего, второе», — сказал Владимир Харитонович. «Почему?» «Объясню. История с вашим моральным падением, по моему убеждению, спровоцирована с самого начала. Скажем прямо, подстроена ловко. Узнать, что будет областная конференция, нетрудно. День открытия тоже не государственная тайна. Об этом опубликовано в нашей «Рдянской правде». О вашей поездке на конференцию разнюхать было не очень сложно. Охота за вами велась тщательно и продуманно. Об этом говорят факты с железной дорогой. Было выяснено, каким поездом вы поедете, в каком вагоне и купе, ведь вы покупали билет предварительно. Они каким-то образом об этом узнали и ловко воспользовались. Возникает вопрос, знал ли обо всем этом муж Марины Белоус? Обратите внимание, с какой быстротой Белоус пожаловался в обком. Я думаю, что он один из участников спектакля. «Действовали уж больно открыто и нахально», — усомнился я. «А что? Расчет правильный. Обидели рабочего человека, честного труженика. И кто обидел? Тот, кто стоит на страже законов. Били подлецы в самую точку, моральное разложение». Скользкий, стыдливый вопрос. Мне казалось, что никто кругом не верит мне. Авдеев покачал головой. Нельзя так, Захар Петрович. Ну ладно, мы не о том говорим. Итак, теперь ясно, что вы кому-то насолили. Надо узнать, кому. Поговорю со Степаном Герасимовичем. Что делать дальше? В тот же день мы с Авдеевым выехали в Рдянск. Зарубин поддержал версию, выдвинутую Авдеевым. «Из всей компании мы наверняка знаем двух людей», — сказал он, — «супругов Белоус. Муж отбывал наказание в колонии. Хорошо бы прощупать его через приятелей по заключению». «И выведем на чистую воду», — оживился Авдеев. «Ведь я не просто кадровик. Как-никак больше 10 лет был следователем». «Не кажите гоп», — усмехнулся Зарубин. «Судя по всему, противник сильный». И все же возвращался я домой окрыленный. Наверное, перемена в моем настроении была так заметна, что мать не удержалась и сказала: «Даша, погляди, Захар-то наш сияет, как солнышко. Поправилась на службе, что ли?» «Поправляется, мать». Я очень внимательно наблюдал за Дашей. Она ничего не сказала, но не смогла сдержать вздох облегчения. Мы улеглись спать. С приезда матери я снова был переведен в спальню. По Дашиному дыханию я понял, что она не может уснуть, как и я. Жену, конечно же, интересовало, что происходит на моей службе и почему я приехал из области совсем в другом настроении. Я долго ждал, спросит ли она что-нибудь или нет. Но Даша молчала. Не выдержал я. «Даша, что, Захар? Почему не спрашиваешь, как дела? Сам расскажешь, если надо». Я вздохнул. «Дашу не переделаешь. Не стоит и пытаться. Понимаешь, вся эта история с женщиной подстроена специально», — сказал я после некоторой паузы. «Как это можно положить к себе в постель мужчину, если он этого не хочет?» Я почувствовал, что она усмехается. «Я же тебе рассказывал, как все произошло. И твое начальство поверило этому. Видишь ли, открылись такие факты, которые... Ну, короче, я пока не могу объяснить тебе полностью. Скажу только, меня хотели скомпрометировать и таким образом убрать с дороги». «Как видно, это не составило особого труда», — сказала она. «Неужели ты думаешь, что прокурор области стал бы на мою сторону, если бы я действительно был виноват?» Последовала некоторая пауза. «Ладно, Захар, давай спать. Завтра вставать рано». «Вот так всегда. Если она упорствует в чем-нибудь, то всегда уходит от разговора». «Спокойной ночи», — буркнул я. Даша не ответила. Я знал, что она еще долго не будет спать, будет думать. Странно, посторонние люди быстрее поверили, чем жена. Да, здорово ее задела эта история. Дней через 10 я был снова вызван в Рдянск. Меня пригласил прокурор области. «Кажется, кое-что начинает вырисовываться», — сказал Зарубин. «В результате оперативных действий работники милиции вышли на странную личность». «Где? У нас?» — вырвалось у меня. «В Северокавказске», — ответил Степан Герасимович. «Некто Минаев, дружок Белоуса по заключению». «А чем они связаны сейчас?» «Пока сказать трудно. Работая на такси, Белоус несколько раз возил этого Минаева в Северокавказск». «За что сидел Минаев?» «Хищение. Работал в потребкооперации». «А теперь?» «В том-то и дело, что теперь он числится надомником от комбината бытового обслуживания. Чинит обувь. У человека высшее образование, закончил сельхозинститут, зоотехник». «Странное занятие для зоотехника». Зарубин усмехнулся. «Странно не только это. Минаев не умеет сапожный молоток в руках держать. Работу, которую ему выдают на дом, выполняют другие люди. Сапожники-пенсионеры. Он платит им из своего кармана. Что же он имеет? Дырку от бублика? Имеет камуфляж. Инвалид третьей группы, надомник. К такому никто не сунется. Он действительно больной?